Как мы будем начальствовать? Все вместе или по очереди? По очереди, твердо сказал Кофа. Это эффективнее. Никаких дружеских дискуссий, никаких совместных решений. Начальник должен быть только один, даже если каждый день новый. Хотя каждый день это слишком часто. Никому не удастся закончить дело, за которое взялся. Зато целый вечер будет уходить на сдачу дел преемнику. А вот полдюжины дней — в самый раз. На то мы порешили. Поскольку никто не хотел начальствовать первым, пришлось бросать жребий. Кекки держала в кулачке ароматные палочки, а Нуминорих вытягивал их одну за другой. Счастье, что среди нас нашлись люди, не заинтересованные в исходе жеребьевки. Поскольку, когда пять колдунов тянут жребий, короткая палочка может превратиться в длинную столько раз, сколько понадобится. И никакие джентльменские клятвы не помогут, поверьте уж моему опыту. Первым почтеннейшим начальником стал сэр Кофа. После него должна была дежурить Меломори, потом Лонли Локли, я и Мелифара. В глубине души я надеялся, что до моего дежурства дело не дойдет. Небось, через полторы-то дюжины дней наш беглый шеф вернется? Надеяться-то я надеялся, но тягостное предчувствие свинцовым компрессом давило грудную клетку. И, увы, не только мою. Перемены, которые-то нам сулил, уже начались. Почти сердито сказала Меломори Шурфу, когда мы втроем покинули дом у моста. «Джофин никогда не вернется?» «Да?» «Никогда?» «Слишком смело сказано», — флегматично возразил Лонли Локли. «Так далеко вперед я бы не стал загадывать. Но сэр Джофин вряд ли вернется в ближайшее время». «С чего вы все взяли, будто он не вернется?» — проворчал я. «Можно подумать, ну, загулял шеф немного, с кем не бывает». «Макс, не трать время на ерунду», — мягко попросил Шурф. «Ты сам сегодня действовал как человек, совершенно уверенный, что тайный сыск надолго остался без начальника. Даже придумал довольно эффектную систему нашей дальнейшей работы. Тут следует отдать должное твоей находчивости. Для тебя тоже очевидно, что сэр Джуфин пропал надолго. Надежда — сладостное чувство, но совершенно бесполезное для того, кто обращен к будущему лицом. На этой высокой ноте мы и расстались. Я отправился провожать домой Меломори, поскольку мне еще предстояло заступить на ночную вахту в доме у моста. «Ты-то хоть никуда не исчезнешь?» — строго спросила она, когда я закончил традиционную возню с входной дверью. «Ни за что!» Я даже головой замотал для пущей убедительности. «Не хочу исчезать оттуда, где есть ты. А раз не хочу, значит, не исчезну. Логично?» «Будем надеяться, что логично», — вымученно улыбнулась Меломори. «Когда придет моя очередь начальствовать, я тут же подпишу приказ о твоем увольнении. Сиди уж лучше дома или шляйся по трактирам, так мне будет спокойнее». «Я бы с радостью, но неведомое может наложить лапу даже на того, кто предусмотрительно заперся от мира в уборной, где, согласно последним сведениям, владычествуют демоны», — вздохнул я. «Так что не лишай себя ценного сотрудника. Госпожа — будущая начальница». «И то верно. Только ты не очень там выпендривайся со своим неведомым», — строго сказала она и добавила с очаровательной усмешкой. «Береги свою драгоценную задницу, как непременно сказал бы на моем месте наш Мелифара». На том и порешили. Ночь я провел в тщетных попытках наладить безмолвный диалог с Джуфином. В перерывах я развлекался, обыскивая кабинет, в надежде, что шеф оставил мне хотя бы коротенькую записку. Увы, я нашел лишь ворох старых служебных бумаг, ветхую салфетку с кратким конспектом какой-то карточной партии и целую россыпь монеток разного достоинства, можно сказать, почти клад. Дело кончилось тем, что на рассвете я послал зов дворецкому Джуфина, Кимпе, и начал выспрашивать старика, не оставлял ли его хозяин каких-нибудь особых указаний на случай внезапного исчезновения. Кимпа сообщил, что сэр Халли как-то раз в самом начале его службы предупредил, что может исчезнуть в любой момент, и наказал в таком случае не беспокоиться, а просто продолжать присматривать за домом, поскольку вернуться он может столь же внезапно. Ну да, все это было очень похоже на шефа. Потом появился сэр Кофа, величественно мне покивал, еще более величественно поместил свое крупное тело в кресло Джуфина и велел мне катиться на все четыре стороны, но лучше домой. И спать, спать, спать. Заявил, что я выгляжу как мятежный магистр, сотню лет прятавшийся от преследователей в водосточной трубе. Я поверил ему на слово. Заблаговременно отвернулся от зеркала, зачем лишний раз расстраиваться, и поплелся домой. После полудня меня разбудили орущие под окном мальчишки-газетчики. Систематизировав обрывки их воплей, я узнал, что его величество Гурик VIII покинул летнюю резиденцию Анмокари и вернулся в замок Рулх. Из этого я заключил, что король Мёнин не стал задерживаться в гостях у нынешнего монарха, как и обещал, собственно говоря. Вот и ладно, — подумал я. Этот король Мёнин — занятный персонаж, но без него как-то спокойнее. Интересно, а зачем он все-таки приходил? За Джуфином? Или для того, чтобы поболтать со мной про время? С него бы сталось. Мои размышления прервал зов Меломори. Вместо того, чтобы пожелать мне хорошего утра, она озабоченно сообщила, что кто-то поджег дом бывшего великого магистра ордена на сетке, а ныне честного горожанина Рехфона Гагуты, и ультимативным тоном заявила, что без меня обойтись невозможно. Дескать, она встала на след преступника, но сразу почуяла, что он слишком хороший колдун, и ее чары на него не подействуют. Поэтому по его следу лучше сразу пускать меня. Тогда беднягу можно будет брать голыми руками. Он, небось, еще и приплатит с радостью за возможность поскорее оказаться в тюрьме, лишь бы я сошел с его следа. А кое-кто собирался уволить меня через 6 дней, — ехидно напомнил я. — Так-то через 6 дней, — невозмутимо парировала она. — А сейчас без тебя ну никак. Пришлось наспех одеваться и нестись на улицу высоких стен. Я, впрочем, не возражал, прикидывая на бегу, что после такого аврала меня наверняка освободят от ночного дежурства. А значит, мы с Меломори сможем ночевать под одной крышей. Совсем как нормальные люди, с ума сойти можно. Пока мы, как две полоумные таксы, бежали по следу неизвестного злодея, Меломори вкратце рассказала мне про орден на сетке. До сих пор я не знал, что в Соединенном Королевстве существовали столь эксцентричные организации. Порядки там были те еще. Нынешний погорелец, великий магистр Рекфун Гагута, усаживал своих послушников на заколдованные камни, о которых говаривали, будто бы Гагута привез их из самой Черхавлы. Так или иначе, а сидящие на камнях, в точности как куры на яйцах послушницы, Гагута, к слову сказать, принимал в орден только немолодых женщин, впадали в бессознательное состояние, а их сила становилась достоянием великого магистра, который, собственно, был единственным социально активным членом ордена. В смутные времена резиденцию ордена сожгли, все послушницы погибли, а Гагута, разумеется, уцелел, хоть и лишился своей силы. Он сдался на милость победителей, отсидел сколько положено в холоме, а, получив свободу, заделался тишайшим городским обывателем. О его былой славе напоминает разве что маленькая птица-ферма, которую он держит прямо в доме, в центре старого города. Господин Гагута утверждает, будто вид индюшек, неподвижно сидящих на яйцах, чрезвычайно его успокаивает. Нечего и говорить, что некоторые граждане Соединенного Королевства, мягко говоря, недолюбливают бывшего великого магистра, особенно друзья и родственники сгоревших послушниц. Такое не забывается. Магистр Гагута не вынес из огня никого, хотя в то время был достаточно силен, чтобы спасти всех. И уж точно никакого могущества не потребовалось бы для спасения хотя бы нескольких женщин, тех, что сидели поближе к выходу. «Гад!» — резюмировал я. «Как его до сих пор не убили?» «Он не гад», — мягко поправила меня Меломори. «Поверь мне, я с ним немного знакома. Просто неуклюжий, неопытный, нелепый человек, нервный, суетливый. Он потом говорил, что растерялся. Думаю, так оно и было. Не велик грек растеряться. Просто таким людям нельзя становиться великими магистрами». «Интересно, что за крутой колдун такой решил жить его сосвету? Кому он нужен?» «Сейчас узнаем», — пообещал я. «Мы уже близко». Все оказалось очень просто. Сын одной из наседок, старший магистр ордена колючих ягод, еще в смутные времена поклялся отомстить за нелепую смерть матери и ее подружек. Поскольку он был вынужден отправиться в изгнание, возможность привести приговор в исполнение у него появилась только сегодня. Рано утром он сошел на родной берег суандукского корабля. Мы сдали поджигателя судебным властям и отправились в дом у моста с твердым намерением как следует почить на лаврах. 100 с лишним лет изгнания его ничему не научили, — резюмировал я. В частности, тому, что прошлое не то сокровище, которым стоит дорожить. «А ты сам-то уж научился не дорожить сокровищами такого рода?» — лукаво спросил сэр Кофа. «У меня не было 100 лет, — парировал я. — Научусь еще. Куда я денусь-то?» Мои планы касательно ночи осуществились с почти пугающей легкостью. По дороге я сжимал в руках теплую ладошку своей спутницы и удивленно отмечал, что с уходом Джуфина моя жизнь отнюдь не закончилась. Более того, она снова начинала казаться мне прекрасной, невзирая на его отсутствие. «Ты можешь обойтись без кого угодно», — когда-то говорил мне мудрый Лойсо Пандохва. Что ж, сейчас я был склонен искренне согласиться с этим утверждением, при условии, что из общего списка вычеркнут Меломори. На ее счет у меня имелись серьезные сомнения. Незадолго до последнего дня года я внезапно обнаружил, что мы благополучно просуществовали без шефа уже черт знает сколько времени. Конец весны, лето, осень и почти всю зиму. Тайный сыск не прекратил свое существование. Прекрасная столица Соединенного Королевства не переполнилась мятежными магистрами и обнаглевшими преступниками. Неприятности, которые время от времени у нас случались, не выходили за рамки моих экзотических представлений о рутине. Начальствовать 6 дней из 30 оказалось совсем необременительно. Его Величество Гурик с явным удовольствием принимал у себя во дворце нас кофы, а сэр Шурф обладал завидным даром писать неизбежные отчеты с такой зловещей регулярностью, что даже обычный цейтнот, надвигающийся всякий раз накануне последнего дня года, на сей раз нам не грозил. «Старый лис хорошо нас вымуштровал», — — с нежностью подумал я. «Достаточно хорошо, чтобы послать нас к черту, когда на горизонте замаячили тайны поинтереснее». Да, я мог обойтись без сэра Джуффина Халли. Проблема была в том, что я очень не хотел без него обходиться. Теперь, когда я окончательно убедился, что сэр Джуффин в качестве пилюли от всех проблем нам уже не особенно нужен, мне стало не хватать нашей дружбы, его извительных шуток и жутких сюрпризов, острого языка и умения уютно устроиться за любым столом, его сочувственных улыбок и редких, всегда неожиданных откровений. «Хреново мне без вас, шеф», — сказал я, уставившись в потолок. «И что мне с этим делать?» Вопрос, разумеется, был риторическим. «Что делать, что делать? Жить? Что же еще? Этим я, собственно говоря, в отсутствии Джуффина и занимался. Вещественные доказательства тому помещались прямо здесь, в кабинете и в немалом количестве. Сэр Шурф Лонли Локли во время второго своего начальствования распорядился, что самопишущие таблички с отчетами о закрытых делах должны быть приведены в порядок и расставлены по полкам согласно хронологии. Надо отдать должное этому героическому субъекту. После того, как очередной срок его власти истек, и сэр Шурф снова стал рядовым сотрудником тайного сыска, он собственноручно осуществил сие нелегкое дело, с холодной вежливостью пресекая любые попытки хоть чем-то ему помочь. Когда же управление тайным сыском на 6 дней перешло в мои ненадежные руки, я завел традицию снабжать одинаковые таблички яркими этикетками с заголовками, более подходящими для детективных романов, чем для секретной документации. «Куви Мехла», «Король воров», «Белые люди из ниоткуда», «Чангайский блудник», «Попрыгунчик», «Радужный беглец», «Собиратель ненужных жизней», «Марлох», «Марлита» и «Мариулхи». Однако против столь легкомысленного нововведения не возражал даже строгий сэр Шурф. Броские заголовки словно бы окружили отчетную, самую рутинную часть нашей работы романтическим ореолом. Да и отыскать нужную стопку табличек стало куда легче. Безделье — мать сентиментальности. Начальнику тайного сыска, обязанности которого я как раз в очередной раз исполнял, обычно решительно нечем заняться в промежутке между двумя локальными национальными бедствиями, которые, хвала магистрам, в последнее время случаются все реже и реже. У меня был скудный выбор — отправиться ужинать, почитать свежие газеты или предаться воспоминаниям. Первый пункт никуда не годился, ибо я только что пообедал. Второй был еще хуже, поскольку за обедом я прочитал всю прессу от корки до корки, в очередной раз восхитился слогом редакторской колонки «Королевского голоса» и даже отправил зов сэру Рогра Жилю, наговорил ему комплиментов и пригласил отужинать со мной в Джуффиновой дюжине. Да, этот поступок окончательно ставил крест на возможности номер один — приходить в трактир виртуоза Мохи с набитым брюхом, сущее безумие. Поэтому я разглядывал яркие этикетки, надписанные по большей части моей же собственной рукой, и, как сказал бы какой-нибудь слабоумный политик, с чувством глубокого удовлетворения оглядывался на пройденный нами путь. Ни одного нераскрытого дела на тайном сыске за время отсутствия могущественного шефа не повисло, и это было круто. Мы оказались не то очень сообразительными, не то невероятно могущественными, не то просто чертовски везучими ребятами. Последний пункт казался мне наиболее вероятным. Мой взгляд неспешно переползал с одной таблички на другую.